Глава пятая. В расщелине ледников на окраине Медведеполиса вовсю кипела работа. Прайду гигантских кротов была поручена невероятно ответственная работа. Оказалось, что из расщелины возможно проложить туннель, который соединится с системой пещер под ледниковым плато. Они были заполнены водой, потому инженеры водного мира уже исследовали их и предположили, что велика вероятность создания самого короткого торгового пути, который сделает две державы еще богаче. Осталось дело за малым – проложить туннель в леднике вниз, чтобы по нему могли перемещаться торговцы с провиантом. Уже долгое время гигантские кроты изо дня в день в кромешной темноте, не покладая лап, шаг за шагом, долбили и рыли древний лед. Руководство строительством великого туннеля было поручено принцу Ювенису. В отличие от своего старшего брата, который предпочитал веселье и медведиц, он ответственно подошел к делу и вникал во все инженерные тонкости, которые открывали ему бывалые кроты. Не считал зазорным спускаться и в эпицентр работ, благо природа наградила даром ориентирования в темноте. «Энджина, а что будет, когда мы дойдем до пещер? Вода не начнет подниматься?» — спросил Ювенис. «Мальчик мой, тем лучше. Если вода поднимется до города, нашим торговцам не придется таскать тюки по темному туннелю. Не все животные хорошо ориентируются в пространстве, когда низги не видать. Вы же как-то в кромешной тьме существуете? На все воля природы, мальчик мой. А если кто-нибудь погибнет, когда хлынет вода? Опасность всегда существует, потому каждый из моих подданных готов вовремя унести ноги. Если это будет хлынувшая снизу вода, которая будет прибавляться стремительно. Энджина была опытным инженером, потому и выбрали ее главой прайда кротов после смерти мужа. Это был первый случай, когда какой-либо прайд возглавила самка. Авторитет ее среди сородичей был непоколебим, потому что не было ни у кого сомнений в делах и навыках ее. Ювенис доверял Энджине и уважал. Он верил, что вместе они делают великое дело во благо анималии. «Уважаемый принц! Уважаемый принц!» «А ты тут как оказался?» — сурово глянул он на появившегося из ниоткуда беляка. «Я же тебя чуть не раздавил!» «Королевская посыльно-почтовая служба, мой принц! Долг службы требует!» — отрапортовал тот. «Сообщение от короля Дэнсимы!» «Посыльная, говоришь? А подкрался, словно горностай. Я тебя даже не заметил!» «Так тьма ж кромешная здесь!» — напомнила принцу кротиха. Ювенис с Энджиной засмеялись. «Но говори уже!» «Принц Ювенис!» «Вас вызывает на аудиенцию король Дэнсима». «Прямо сейчас?» «Так точно, мой принц». «Так, Энджина, справитесь тут без меня?» «Конечно, мальчик мой». Ювенис не любил, когда его отвлекали, особенно от строительства туннеля. Но здесь стоило отложить все свои недовольства, ведь вызывает его не абы кто, а сам король, его отец. По пути он встретил своего старшего брата Тардуса, который был очень занят прелестной медведицей и явно отведал рыбной шамануйки, дурманящего напитка, что веселье ради попивали медведи. «Ювенис, брат мой, а что ты это делаешь и вид, что меня не замечаешь?» «Ты занят, не смею отвлекать», — сурово ответил он. «Куда это ты? Неужто папенька позвал к себе на поклон? Бежишь в припрыжку рассказать, как роешь свою яму? Смотри, не споткнись!» Тардус и его пассия засмеялись. «Великий туннель не яма. Стыдно должно быть!» «Ах да, туннель, туннель!» Снова засмеялся старший брат. «Тардус, не нарывайся, а то получишь. Но ты прямо самый настоящий зверь. Зверюга, гроза анималии!» — хохотнул Тардус. «Пойдем, Мирабилис, а то еще покусает этот бешеный медведь». То Мирабилис, то Хиларис, то Риденис. Ювенис уже запутался в самках брата. А ведь этот дурак когда-то станет королем. Все же погибнут под его началом. Как он будет править, если все его мысли о пышных задницах медведиц? На входе в медвежий замок Ювениса уже ждал секретарь отца, олень со странным именем Куш. «Уважаемый принц, король Денсима уже ждет вас». «Он у себя?» «Да, в тронном зале. Я провожу вас». «Не надо. Дорогу знаю». «Я все же настаиваю, уважаемый принц». «Я сказал, не надо!» — рявкнул Ювенис. Секретарь резко отскочил и принял виноватый вид, оставшись стоять на месте, пока принц не скрылся из виду. Во всем был виноват его старший брат, который знатно подпортил ему настроение, за что и досталось ни в чем не повинному слуге отца. Король Денсима развалился на своем троне. Когда появился Ювенис, тот даже ухом не шевельнул, а уж тем более вставать он не собирался. Не королевское это дело. «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, сын мой! Как там дела со строительством великого туннеля?» «Работаем, все идет по плану. Когда уже мы будем торговать через него с водным миром?» «Не знаю, отец. Древние породы льда тверды и тяжело поддаются с первого раза. Время! Нам нужно время!» «Времени-то у нас как раз и нет!» Король резко встал и подошел к сыну. «Ювенис, мальчик мой, я позвал тебя по очень важному делу». «Я весь внимание, отец. Скоро путь мой по землям анималии закончится. Отправлюсь пировать я к праотцам, и тогда настанет твое время, сын мой». Он указал лапой на трон. «Ты займешь мое место во главе всего живого на ледниках». «Отец, что ты такое говоришь?» — взволновался Ювенис. «По закону престола наследия трон должен достаться не мне, а Тардусу. Он ведь старший твой сын». «Я здесь закон!» — завопил Денсима, да так, что эхо заиграло под сводом тронного зала. «Тардус — бездельник и разгильдяй. Я не могу оставить королевство на него. Он не справится. Он развалит все былое величие. Ты посмотри на него. Его же, кроме кутежей, абсолютно ничего не волнует. А тебе, сын мой, это ноша по плечам. Да поможет тебе дух праотцов». «Но, отец!» «Я все сказал, и слово мое таково. Ты справишься, понял? Я буду приглядывать за тобой оттуда». «Спасибо, мой король, за предоставленную честь. Я не подведу. Это будет моим последним желанием. Когда я уйду, Виссионариус объявит тебя королем». «Отец, а как быть с Тардусом?» «Ювенис!» — снова рявкнул Денсима. «Не дай мне пожалеть о своем выборе. Я понял, мой король. А теперь иди. У меня еще масса важных государевых дел. Ювенис вышел из замка. Мысли распирали его голову и готовы были разорвать ее изнутри. Готов ли он? Не навлечет ли смуту в королевстве выбор отца? Вдруг подданные прайды не примут в нем короля и поднимут бунт? Что же делать тогда? Как поступить? Ответов на все эти вопросы он не знал, но точно веровал, что будет лучшим королем, чем мог бы быть старший брат Тардус, и заставит гордиться своего отца.